Тест для родителей. Кто формирует у ребенка чувство вины? Не вы ли сами? Этот тест поможет вам узнать, соблюдаете ли вы чувство меры, когда учите ребенка распознавать, что такое хорошо, что такое плохо. Вопросы в тесте расположены по возрастающему принципу, по возрасту от малыша к подростку. Первый. Вообще-то, ваш малыш уже умеет проситься на горшок, но тут согрешил и намочил штанишки. Что вы скажете? А. Хорошие детки штанишки не пачкают. Б. Давай скорее переоденемся, попка любит быть сухой. Второй. Знакомая тетя спрашивает ребенка: «Кого ты любишь больше, маму или папу?» Малыш молчит. Что вы скажете тете? А. Ну скажи тете, кого любишь больше? Б. Тетя, а ты какую свою ножку любишь больше, левую или правую? Третий. В выходной день вы решаете, что пора навести порядок в детской и говорите об этом ребенку. Вы вместе взялись за дело, но вдруг замечаете, что малыш, вместо того, чтобы убирать игрушки, достал конструктор и с увлечением что-то там строит. Что сделаете вы? А. Сдержу возмущение и объясню ему, что порядок наводится не так. Б. Дам еще поиграть немножко и предложу взяться за уборку. В конце концов, в этом моя вина. Надо было контролировать этот процесс. Четвертый. Ваш ребенок на улице закатил истерику. Вы срочно доставили его домой. Собираясь его наказать, что вы скажете? А. Ты плохой мальчик, плохая девочка, посиди и подумай. Б. Ты плохо поступил, поступила, посиди и подумай. Пятый. К вам в гости пришла лучшая подруга. Пока вы с ней болтали на кухне, ваш ребенок трудился в коридоре, разрисовывал акварелью ювелюровые сапожки. Что вы сделаете, когда подруга уйдет? А. Поставлю его-ее в угол или посажу в штрафное кресло. Б. Скажу теперь, что я не успею рассказать ему-ей сказку, потому что пойду зарабатывать на новые сапожки подруги. Шестой. Сегодня в вашего ребенка словно бесенок вселился. Он все делает наперекор и совсем не реагирует на ваши взывания и замечания. Вы не выдерживаете и говорите: «Будешь так себя вести, уйду». Раздается телефонный звонок, и оказывается, что вам и вправду надо срочно уйти. Как вы сообщите об этом ребенку? А. Как раньше сказала, так и сейчас повторю. Б. Извини, я пошутила. Надеюсь, к моему возвращению этот тайфун угомонится. Седьмой. Если ребенок ведет себя шумно, как лучше сделать ему замечание? А. Как можно громче. Б. Как можно тише. Восьмой. Вы поставили варить курицу, но вам понадобилось срочно уйти. Вы просите ребенка через 15 минут выключить под кастрюлей газ, а он забыл. Что вы ему скажете? А. Ну вот, вся семья останется без обеда. Б. Будем спасать курочку. Приступай, а я помогу. Когда на вашего ребенка находит и он все делает наперекор, говорите вы ему: «Уходи, я тебя не люблю». А. Да, бывает. Б. Никогда. Предположим, у вас есть навязчивая привычка слишком часто мыть руки или непрерывно проверять, выключен ли газ, либо бесконечно прибирать в доме или просто так прикасаться к вещам. Как вы думаете, ребенок ее унаследует? А. Нет. Б. Да, у него, у нее есть нечто похожее. 11. Мысленно вы упрекаете ребенка в том, что из-за него лишились чего-то приятного: свободы передвижения, хобби и тому подобное. А. Да, и довольно часто. Б. Да, иногда бывает, когда особенно достает. 12. Ваш мальчик слегка подрался с одноклассником, и на другой день тот почему-то не пришел в школу. Ваш сын очень расстроен, и вы подозреваете, что из-за этого. Вы. А. Пользуясь моментом, напоминаете о вреде драк. Б. Предлагаете позвонить, выяснить, в чем дело, и извиниться. 13. Как вы думаете, какой вопрос важнее? А. Кто виноват? Б. Что делать? Результаты теста. Подсчитайте, сколько у вас ответов А и Б. Если больше ответов А, да, вы трудолюбиво взращиваете в ребенке чувство вины. Вы часто обвиняете юного человека, но подумайте, может, на самом деле вы обвиняете себя? Сами вы тоже часто чувствуете себя виноватым. И тогда становитесь или слишком жестким, или слишком мягким. А все, что слишком, вредно для организма. Вряд ли стоит подходить к воспитанию так железно. Переключайтесь. Не надо ничего искоренять. Да, и в вас, и в вашей детке есть какие-то не те черты. Но протест и негодование можно выразить мягче и корректнее. И, кстати, простите себя за то, что не прощаете себя. Ответов А и Б примерно поровну. В вашем воспитательном методе есть одна странность. Хорошее поведение вы считаете само собой разумеющимся, а плохое – наказуемым. В результате вы не дохваливаете ребенка, как ту лошадку, которую только подстегивают, но забывают покормить. Так совестливость может перерасти в чувство вины, а вина может сделать ребенка закомплексованным взрослым, который всем обязан. Начните с себя и сами постарайтесь избавиться от чувства вины. Расслабьтесь и учитесь прощать. Будьте снисходительны, и со временем ваш ребенок тоже начнет меняться. Больше ответов Б. Нет, комплекс вины вашему ребенку не грозит. Ребенок рассчитывает на ваше понимание и поддержку, а если и чувствует себя виноватым, то старается исправиться. И ценно, что вы даете ему такую возможность и делаете акцент на хорошем, а не на плохом. Ну и чувство юмора во многом спасает ситуацию, потому что невозможно заниматься самобичеванием и смеяться. Но не впадите в другую крайность. Полное отсутствие чувства вины – это уже бессовестность.